Глава первая. Пятница совсем недавно не отличалась даже от субботы по своей серости. Но в этот раз все было иначе. Я прекрасно помнила про фотосессию, которая должна была состояться вечером. 30 минут моего удовольствия, а сколько подготовки. Сегодня впервые за несколько месяцев достала из коробок платье, которое отпарила и повесила на вешалку ждать своего звездного часа. Уложила волосы, сделала себе макияж и даже туфельки свадебные достала. А что, они с этим синим оттенком очень хорошо будут сочетаться. Стоило прийти на работу, как на меня неожиданно все стали обращать внимание, особенно противоположный пол. Оказывается, сколько вежливых людей в нашем коллективе. И почему я раньше их считала занудами? Ну, добрейшие люди! Столько со мной еще никто и никогда не здоровался. В целом, хочу заметить, рабочий процесс даже пошел как-то легче, без скрежета, без сучка и задоринки. Удивительные вещи стали твориться вокруг меня. А ведь все дело в чем? Во мне, ведь так. Обеденный перерыв прошел даже со смехом, потому что мужчины нашего небольшого коллектива принесли тортик, который мы и разделили на множество кусочков, чтобы досталось всем. Откуда-то на столе и коробка с конфетами появилась, и банка кофе. Чайные пакетики с разными вкусами. Да и посидели мы душевное тепло. Я даже впервые за долгое время позволила себе улыбаться, просто потому что на душе было, как ни странно, легко и просто. Так что я могу с уверенностью сказать, что день прошел легко и плодотворно. После работы помчалась домой, где спешно прямо в коридоре переоделась, вызвала такси и отправилась в студию. Что могу сказать? Роскошно, красиво и изящно. В большом зале было несколько фотозон, которые отличались друг от друга набором предметов, декорациями и цветом. Сегодня я заняла ту, что была дальше остальных. У меня на фоне имелась самая настоящая пушистая красавица, изящное кресло и много-много огней. Не знаю уж, с чем это было связано, с общей атмосферой, которая тут царила, или же с тем, что совсем скоро наступит один из важных праздников. Но я буквально ощущала, как вокруг меня что-то трепещет, начинает загораться, словно некогда потухший фитиль снова дает маленькие искры. И это чертовски приятное ощущение чего-то волшебного и необычного. Ощущение праздника, ощущение грядущих перемен. 30 минут прошли как один миг. Мне даже показали несколько кадров, которые получились. И могу сказать с уверенностью, зря я откладывала, зря. Ничто не может заменить тех эмоций, которые были сейчас во мне. Никто не заменит память от полученных фотографий потом. Домой я ехала с мечтательной улыбкой на лице и пониманием. Жизнь начинает налаживаться, потому что этого хочу я. Поздний поход в магазин радовал тем, что людей было мало. Два или три покупателя не толкались у витрины с молоком, не рассматривали срок изготовления майонеза и уж тем более не перебирали хлеб, вычисляя, какая продукция в бакалее наиболее свежая, какая была привезена совсем недавно. Набрав полную корзину продуктов, неспешно потащила пакет домой. Сегодня у меня будет вкусный ужин, который делается легко. Итак, записывайте рецепт. Потребуется хорошее настроение, любовь к себе, чуточку вашего времени, желание вкусно покушать. А из продуктов – куриная грудка, ананасы, сыр, немного майонеза и специй. Просто? Да проще простого, я вам серьезно говорю. Куриную грудку разделить на порционные кусочки. Выйдет где-то 4 или 5. Предварительно помыть и просушить. Отбить молоточком, посолить. Форму для запекания выложить фольгой и смазать маслом. Пока ничего сложного, так ведь? Кусочки грудки выкладываем на фольгу. Я добавляю паприку и смесь трав. Сверху выкладываю кружочки ананасов. Их можно делить, если вдруг не помещаются. Ананасики смазываем майонезом, посыпаем блюдо сверху сыром и отправляем на 30 минут в разогретую духовку. Уверяю вас, будет вкусно. Минимальные хлопоты закончились тем, что я налила в стакан горячего свежезаваренного чая и с наслаждением наелась так, что пришла к еще одному выводу. Жизнь прекрасна. Достаточно просто вкусно поесть. Помыв минимум посуды, что не может не радовать, я впервые за долгое время просто включила телевизор, полистала каналы, пока не нашла какие-то мультфильмы. Под них и провела вечер пятницы. Новый день начался как-то по-новому. То ли после разбора жизни на составляющие, то ли потому, что я решила во что бы то ни стало изменить свой устой. За окном было утро субботы. Еще темно для этого часа, но спать совершенно не хотелось. Зато в голове зрел вполне отчетливый план. Мне нужна елка. Да-да, ее в этой квартире не было, и ставить даже не собиралась. Но вот вчера подумала и решила, что нужно хотя бы для себя любимой. Почему у кого-то будет праздник, а у меня нет? Чтобы поставить елку, ее надо было для начала купить. Я даже приблизительно знала, куда сегодня поеду. Наскоро позавтракав, тщательно собралась, утеплилась и вышла на улицу, вдыхая морозный воздух и жмурясь от удовольствия. Надо же, как интересно бывает. Погода что вчера, что сегодня, что неделю назад одинаковая. А как иначе я на нее реагирую? Чудеса просто. Из дома до магазина добралась быстро. Еще бы, на таком энтузиазме. А когда зашла, то даже присвистнула, надо же, сколько тут огней, ярких украшений. Засмотрелась, честно, потому что мои унылые серые стены в квартире давно не впечатляли. Ничего, этот год проживу как-нибудь, еще денег подкоплю и куплю себе квартирку. Пусть она будет маленькой студией, куда поместится небольшой угловой кухонный гарнитур, холодильник да столик у стены. Вместо кровати будет раскладной диван, а гардеробную заменит двухстворчатый шкаф. Зато это небольшое пространство будет только моим. И уж там-то я обязательно сделаю красивый ремонт. Тот, который бы нравился. Мечты. Зато какие масштабные. Поднявшись на второй этаж, я прошла в небольшое кафе, где заказала себе чашку горячего чая и вкусную булочку. Потом решила, что не смогу отказаться от салата. И когда уже села за небольшой столик и отпила свой напиток, вдруг подумала о том, что вот так просто уже давно нигде не сидела. Для себя, для своего настроения. Работа, дом, редкие походы в магазины – это все было. Но для себя-то я что делала? Для себя я души страдала. Так что потом много и долго болела. Плюс ко всему, похудела до невозможности. Куда-то делись любимые щечки и выпуклости, которые быть должны. Ничего, я обязательно вернусь к своим совершенным формам. После приятного времяпрепровождения отправилась выбирать себе елочку. Она мне нужна однозначно, только не очень высокая и не очень тяжелая. А то как ставить буду, да и нести. В магазине глаза разбежались, хотелось все и сразу. И как никогда я прекрасно понимала маленьких детей, которые конючили родителям. Я бы елки все купила, и шары, и гирлянды. Ох, держите меня. Около получаса я придирчиво выбирала себе красавицу. Нашла ту, что была чуть ниже меня ростом. Просто собиралась и разбиралась. Занимала мало места в коробке. Имела на концах иголок, имитацию снега и даже редкие шишки. К такой елочке подобрала комплекты шаров, хорошую длинную гирлянду и отказалась от мишуры. Не хочу ее совершенно. На кассе мне помогли все собрать и упаковать. Пожелали счастливого Нового года и принялись за другого покупателя. И вот стоя с коробкой и пакетами, рассуждаю про себя о том, как все понесу, на себе или такси вызвать. Да тут идти совсем ничего, верно? Приподняв коробку, оценила ее тяжесть и решила, что машина не помешает. Себя беречь надо? Надо. Тогда вызываю такси.